Глава 33. Командующий отдает слишком противоречивые приказы, чтобы их выполнять в точности. Это выше моего разумения. Генерал-лейтенант барон Георгий Карлович Штакельберг пребывал последние дни в полном недоумении. Старый соратник по Ахалтекинской экспедиции генерал Куропаткин отправлял ему приказы, которые больше запутывали ситуацию, чем ее разрешали. И хуже того, командующий маньчжурской армией прямо вмешивался в дела первого сибирского корпуса и по своему усмотрению менял дислокацию частей, а это приводило не только к серьезной путанице, но к абсолютному незнанию и непониманию замыслов бывшего военного министра. И поневоле Штакельберг вспоминал слова белого генерала, легендарного Скобелева, так рано и нелепо умершего. Михаил Дмитриевич считал Куропаткина образцовым начальником штаба, но советовал тому никогда не занимать командных должностей, ибо не хватит воли и решимости воплотить в жизнь даже великолепно задуманный план. Наоборот, все будет запутано и в конечном итоге обречено на неудачу. И как понять такую сентенцию? Наступлением на высадившуюся у Дагушани неприятельскую армию нанести ей, возможно, больший ущерб и заставить отказаться от замыслов. Вот только планы японцев никак не разъяснялись. Видимо, командующий сам был не в курсе дела. А далее шло, вроде бы, понятное каждому военному пояснение. Действовать предстоит быстро и решительно, опрокинув выставленный для прикрытия вражеский заслон. И действительно, высадившиеся 26 апреля в Дагушане японцы выдвинули аванпостами немногочисленную кавалерию, а за ней и усиленную бригаду пехоты с артиллерией. Продвинулись далеко вперед, к самому Долинскому перевалу. Оборонительные позиции на последнем занимал переброшенный из Лаояна 21-й сибирский стрелковый полк, находившийся под прямым управлением штаба маньчжурской армии. И сюда генералу Штакельбергу приказывалось выдвинуть авангард собиравшегося у Инкоу корпуса, что он немедленно сделал. К перевалу отправили усиленную 2-ю бригаду 9-й восточно-сибирской стрелковой дивизии генерал-майора Зыкова, 7 стрелковых батальонов, эскадрон приморских драгун, 3 сотни сибирских казаков, артиллерийский дивизион из 2 батарей новых скорострельных пушек и забайкальскую казачью батарею. Вполне достаточной силы, чтобы, объединившись с 21-м полком, завязать сражение. А там и весь 1-й сибирский корпус можно было подтянуть и не дать японцам укрепиться у Дагушаня, полностью блокировав их на плацдарме и, по возможности, сбросить в море. Однако планов громадья спутало все замыслы. Вот только как 1-му сибирскому корпусу под его командованием атаковать японцев? Решительно и всеми силами, если тут же поступил следующий приказ от Алексея Николаевича, в котором ясно говорилось «действовать так против передовых частей, если они окажутся слабыми, с превосходящими же силами противника не доводить дело до решительного столкновения и отнюдь не допускать израсходования своего резерва в бою, пока не выяснится обстановка». В общий резерв командующий маньчжурской армии отводил 1-ю восточно-сибирскую стрелковую дивизию, 1-ю бригаду 9-й дивизии и приморского драгунского полка, а также прибывающую эшелонами 2-ю бригаду 35-й пехотной дивизии в составе 139-го Зарайского и 140-го Маршанского полков, каждый в 4 полнокровных батальона и с одним артиллерийским дивизионом из 3 батарей, по 8 старых пушек каждая. Вот эти все войска, 25 батальонов и 6 эскадронов, главные силы корпуса, генерал Куропаткин отводил в общий резерв, категорически запрещая их использовать в наступлении и прикрывать ими район Инкоу. Именно там ожидалась высадка японского десанта по детально разработанным планам штаба маньчжурской армии. Так что к Далинскому перевалу отправилась только одна бригада с арт-дивизионом. Штакельберг сделал все возможное, чтобы усилить отряд генерал-майора Зыкова. Придал батальон стрелков, 3 казачьих сотни с батареей. Это было все. Отправить к Далинскому перевалу можно только 2 сотни пограничной стражи с приданной 4-орудийной горной батареей. Приходилось рассчитывать лишь на то, что Куропаткин либо изменит свое решение, либо выделит дополнительные дивизии. Вот только где их взять? По железной дороге от Мугдена перебрасывалась только сибирская казачья дивизия из собранных по мобилизации льготных казаков. Почему не отправили на войну хорошо обученные кадровые казачьи полки, Штакельберг не понимал. А те 12 сотен, что уже прибыли в его распоряжение, требовали время на сколачивание их в боеспособные полки. Хотя индивидуальная выучка казаков была отменная. Лучших всадников по сибирским меркам не найти. Да и он сам командовал Семиреченской сотней 40 лет тому назад, громил с нею каканцев и бухарцев, получил тяжкое ранение в руку, которое до сих пор давало о себе знать. От побережья отряд генерала Зыкова отступил, что поразило Штакельберга, ведь у Бидзова, начальник 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии ФОК, имея всего 6 батальонов, решительно атаковал японцев и сорвал высадку вражеского десанта. Да, тогда поддерживал русский флот. Миноносцы атаковали транспорты с десантом, а крейсера под флагом наместника произвели поиск, потопив 2 японских боевых корабля. И хуже всего было то, что генерал Зыков отступил по прямому приказу командующего. Бой приказано было не давать, а удерживать лишь Далинский перевал, что закрывал выход от побережья к железной дороге на Порт-Артур. И вот, судя по донесению, высадившаяся армия Ока готова наступать на Инкоу, и 2 дивизии уже начали выдвижение к перевалу. Перевес в силах у японцев. Против 10 русских японцы имеют 24 батальона. А за ними еще 2 дивизии готовы выдвинуться, что уже даст не просто подавляющий, а раздавляющий перевес в силах. Прах подери. Скорее бы он принял хоть какое-то понятное решение. Что делать моему корпусу? Штакельберг выругался, как и подобает выпускнику пажеского корпуса, без использования матерных словосочетаний. Действительно, положение хуже губернаторского, и выхода из него нет. Если двинуть весь первый корпус к Далинскому перевалу, проигнорировав приказ Куропаткина, то, имея там 35 русских батальонов против 48 японских, можно остановить продвижение врага на север. Но тогда самураи высадятся в Инкоу и зайдут ему в тыл, и отрежут тем самым сообщение на Квантун, где войска Стесселя окажутся в осаде. Кто после этого окажется виновным? Правильно, только он сам, причем один. И корпусу, что именуется в приказах южным отрядом, придется отступать на Лаоян, чтобы не быть разбитым. Если остаться на месте, то рано или поздно бригаду Зыкова скинут с перевала. Маньчжурские сопки, не кавказские или туркестанские горы. И продвигаться по ним можно даже с полевой артиллерией. Кого после этого объявят виновным в поражении? Правильно, только его, что не отказал вовремя помощи. Можно приказать Зыкову отступить, как только японцы надавят серьезно, но опять, не станет ли это поводом для Куропаткина отстранить его от командования корпусом? Тем более, что со здоровьем у него очень плохо, нуждается в уходе, и с ним всегда супруга, которая заботится о нем. Да и питаться может только молоком, которое в Маньчжурии трудно найти, а потому специально для него содержат особо корову, которая уже стала поводом для многочисленных сплетен, раздутых вездесущими журналистами. Или стоит обратиться за помощью к наместнику? Может, адмирал выделит генерала Фока с дивизии, которая примет на себя защиту Инкоу, пока я с корпусом перейду к перевалам? Мысль пока только промелькнула, но барон задумался. А ведь недаром сейчас Инкоу опустошается тыловыми службами Квантуна. Да и канонерская лодка «Сивуч» неожиданно ушла ночью в море, а 4 вооруженных катера вывезли на платформах в дальний. И со складов в порту увозят все необходимое, практически принудительно, пока не реквизируя, но оплачивая по твердым расценкам. Но для этого тоже нужно время. Инкоу — один из крупных городов Маньчжурии, второй по численности населения. Или самому съездить и получить прямое указание от адмирала. Он все же наместник и главнокомандующий, сам вправе принимать все необходимые меры.